Житие святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила. Память ее празднуется месяца декабря в 22-й день. Святая и блаженная Анна, пророчица, происходила из города Армофема, находившегося в Нагорной стороне удела сынов Ефремовых, и состояла в супружестве с Элканою, мужем из колена Левиина. Так как она была неплодна и не рожала детей, то Элкана, муж ее, взял себе другую жену, Фенанну, которая рождала ему детей, и он радовался с нею. Огорчаемая поношением бесчадства не только от соперницы своей Фенанны, но и от мужа, хотя и любившего ее, и от соседей и родственников, Анна сильно скорбела и много молилась Богу, ревностно исполняя заповеди закона Божия. Каждое утро и каждый вечер возносила она свои святые приношения, дабы Господь избавил ее от этого поношения и даровал ей чадородие. Элкана ежегодно со всем семейством своим ходил в положенное законом время из своего города в Силом, чтобы рукою первосвященника Илия приносить жертву Господу Богу Вседержителю. И вот однажды после жертвоприношения Богу Элкана, разделяя между членами своей семьи остатки жертвы, одну часть раздал Фенанне и ее сыновьям и дочерям, а другую отдал Анне, так как он любил ее более Фенанны, хотя у нее и не было детей. От этого завистью и досадою исполнилось сердце Фенанны, а для Анны это послужило источником новых, еще больших огорчений и оскорблений. Смущаемая завистливыми укоризнами, она плакала и не ела, и не находила отрады в утешениях своего любящего мужа. Лицо ее огорчилось, и она не знала, что делать. По окончании жертвенной трапезы Анна, отпустив мужа с семейством, одна поспешила к скинии и, повергшись на землю, излила пред Богом сердечную скорбь свою и дала следующий обет: «Господи Саваоф, если Ты призришь на скорбь рабы Твоей, вспомнишь обо мне и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его». Между тем, как Анна молилась так долгое время, первосвященник Илий, сидевший у дверей скинии, обратив на нее внимание и заметив, что уста ее двигаются, а голоса не слышно, сказал ей: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня». «Нет, господин мой, — отвечала Анна, — я жена, скорбящая духом, вина я не пила, но изливаю душу мою пред Богом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Тогда Илий сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое». И Бог действительно не отверг моление Анны, и не только устами Илия сподобил таким образом даровать ей плод, но и сподобил родившегося потом от нее сына пророческого дара. Воспринявши с несомненную верой обетование Божие, Анна с радостью возвратилась к мужу своему и через несколько времени зачала и родила Самуила, бывшего впоследствии пророком и руководителем народа израильского. Когда младенец вскормлен был грудью, Анна, в настоящее время взяла его с собою и пошла в сопровождении мужа в Силом. Там она опять поверглась пред Господом Богом, воздавая ему благодарение. По принесении жертвы отец и мать подвели Самуила к первосвященнику Илии, и Анна сказала ему: «Господин мой, я та женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу о сем дитяти, и исполнил Господь прошение мое, чего я просила у него, отдаю его Господу, на все дни жизни его служить Господу». Илий благословил Анну и сказал: «Да подаст Господь тебе детей вместо Самуила». Возрадовалась Анна и, поклонившись пред святилищем, в избытке сердца воспела молитвенную песнь: «Возрадовалось сердце мое в Господе». После сего Элкана с благочестивою супругою своею возвратились в Армафем. Самуил же остался при скинии служить Господу. Впоследствии Анна имела еще трех сыновей и трех дочерей, и уже в глубокой старости переселилась в вечные обители.